Бытие преподобного Кассиана Углического. Память 2-15 октября. Преподобный Кассиан был знатный грек и происходил из рода князей монгольских. В мире он назывался Константином. О родителях князя Константина, о его жизни в детском и юношеском возрасте ничего не известно. Вероятно, еще в юных летах Константин отправлен был в Константинополь. Затем, когда в 1453 году Константинополь был взят турками, он мог искать убежище в Италии, подобно Фоме Палеологу, князю Марийскому, брату последнего византийского императора Константина, погибшего на стенах греческой столицы. Известно, что около 1472 года Константин находился в Риме, при дворе папы, где в то время жил Фома Палеолог со своими двумя сыновьями и дочерью Софией, а также много и других знатных греков. Несмотря на свою близость ко двору римского первосвященника, благоверный князь Константин не изменил святой православной вере. В 1472 году София с пышной свитой отправилась в Москву для того, чтобы сочетаться браком с великим князем Иоанном Васильевичем III. Князь Константин вместе с другими греками сопровождал княжну Софию в Московское государство. Великий князь Иоанн с большим почетом встретил свою невесту и давал богатые дары всем прибывшим с нею, в том числе и князю Константину. Но тогда, как прочие греки с радостью принимали великокняжеские подарки, города в управлении села вотчины и занимали разные почетные должности в московском государстве, благочестивый князь Константин отказывался от всего этого. «Господин великий князь, — говорил Константин, — и отчество свое я оставил Господа ради, и хочу того, что изволит Господь Бог и Пречистая Богородица». Его душа не лежала к тленному и скоро приходящему богатству миру сего. И жил Константин при дворе московского государя в великом смирении и кротости, и тихости, и многом безмолвии. Так прошло несколько лет. Князь Константин сдружился за это время с углическим князем Андреем, братом великого князя Иоанна Васильевича, и воспринимал у него сына Дмитрия. Но тревожная и шумная жизнь при великокняжеском дворе не по душе была благочестивому князю, склонному к созерцательной жизни инока. Великий князь назначает его поэтому владычным боярином к ростовскому архиепископу Иосафу. Владычные бояре — светские архиерейские чиновники, заведовавшие главным образом судебными делами в епархии. Константин жил по-прежнему богобоязненно, в чистоте и целомудрии, часто посещая храм Божий. В 1489 году святитель Иосаф отказался от управления епархией и удалился в Ферапонтов монастырь, на место своего пострижения. Князь Константин отправился провожать своего епископа, а вместе с тем посмотреть на монастырские порядки, о которых слышал много хорошего, и поучиться у здешних иноков богоугодной жизни. Но провидение не для этого привело сюда богобоязненного князя. В обители отвели для него келью и поручили наблюдению благочестивого иеромонаха Филарета. Несмотря на свой чисто монашеский образ жизни, Константин все еще не решался постричься в монахи, хотя, наверное, святитель Иосаф и уговаривал его. И Господу было угодно именно здесь, в обители преподобного Ферапонта, призвать его к иночеству. Случилось это так. Однажды Константин после продолжительного всеночного бдения задремал в своей келье от утомления и видит страшный сон. В ужасе он просыпается и громко зовет своего сожителя. «Филарет! Филарет!» «Вот я! Что нужно, князь?» — спрашивает его Филарет. Но князь Константин был в ужасе и не мог говорить. Филарет сообщил о случившемся архиепископу Иосафу и игумену. Архиепископ велел привести к себе князя Константина и, сотворив над ним молитву, начал тихо его спрашивать, что с ним случилось. Князь стал говорить, как бы пробуждаясь от сна, а потом, оправившись, рассказал следующее. видел я каменную церковь, большую и прекрасную. В ней было множество монахов, а посреди церкви на престоле сидел преподобный Мартиниан. Представление 1483 год. Бывший игумен здешнего монастыря, с большим жезлом в руке. «Постригись», — говорил мне Мартиниан. «Не постригусь», — отвечал я ему. Тогда преподобный опять повторил мне: «Постригись, если не пострижешься, я прибью тебя этим жезлом». Но я не согласился исполнить приказание святого и долго с ним спорил. Преподобный поднял свой жезл и хотел ударить меня им. От страха закричал и проснулся: «Душа моя в смятении, постригите меня в святой иноческий образ». Кончив рассказ, князь упал в ноги к архиепископу, потом игумену, слезами и рыданиями молил их постричь его. И все дивились такой быстрой перемене мыслей у князя Константина. По повелению архиепископа игумен постриг его в иночество и нарек Кассианом. С верою и слезами умиления князь давал свои обеты Богу. Прочитав новопостриженному наставление о том, как должно жить иноку, игумен передал его старцу, упомянутому иеромонаху Филарету. Филарет был муж весьма благочестивый, исполненный страха Божия и любви, строгий монах и постник, и вся братья взирала на него, как на ангела Божия. И Кассиан был весьма ревностным учеником его. Он старался в точности исполнять заповеди и наставления своего премудрого старца, к которому относился с полным повиновением, послушанием и покорностью, как добрый воин Христов, как истинный христианский подвижник. Прежде всех приходил преподобный в Церковь Божию и уходил из нее последним. Любил безмолвие, был кроток и нищелюбив. С охотой и без ропота исполнял подчас тяжелые монастырские послушания, не забывая в точности совершать и свое келейное правило. Своими подвигами преподобный Кассиан скоро превзошел всех в обители. В это время преподобный Кассиан познакомился с преподобным Нилом Сорским, основателем скитского жития в русской земле, и, вероятно, руководился его наставлениями. Оба подвижника были дружны, проводили время в душеспасительных беседах и впоследствии переписывались друг с другом. Сохранились два послания преподобного Нила, написанные, вероятно, преподобному Кассиану. В одном послании сорский подвижник решает вопрос преподобного Кассиана, как иноку бороться с искусительными помыслами о прежней мирской жизни. Во втором утешает преподобного о скорбях, которые его постигли. В обители преподобного Ферапонта преподобный Кассиан прожил недолго. Неизвестно, что заставило его покинуть место своего пострижения, но только с несколькими иноками преподобный поплыл сначала по реке Шексне, затем вверх по Волге, в княжество своего друга, угличского князя Андрея. Не доезжая 23 верст до Углича, при впадении в Волгу речки Учмы, преподобный вышел на берег, может быть, для остановки для ночлега. Но Господу угодно было, чтобы здесь преподобный Кассиан основал обитель. Место это понравилось подвижнику красотою, и он решился поселиться на нем с некоторыми из своих спутников. Сотворив молитву, иноки водрузили вскоре крест, поставили сначала шалаш для жилья, а потом вскоре выстроили келью и начали жить в пустыне, славя Бога день и ночь, сияя своей жизнью и богоугодными подвигами. Но не могли смиренные пустынники укрыться от людей. Слава о святой жизни их прошла по всей Угличской области. Услышал о них и князь Андрей Васильевич. Он призвал к себе преподобного Кассиана и принял его с великой честью. Князь Андрей очень обрадовался, увидев своего старого друга, бывшего князя Константина, а теперь инока Кассиана, и долго с ним беседовал. Преподобный просил князя позволить ему построить монастырь на берегу реки Волги и речки Учмы, в местности, где он уже поселился. С великой радостью исполняет князь Углический просьбу своего друга, дает ему богатую милостыню на первоначальное устройство монастыря, повелевает принимать в обитель братью и в заключении говорит: «Я должен помогать тебе, сколько в силах». вернулся преподобный Кассиан в пустыню свою и приступил к устройству обители. Прежде всего, по благословению ростовского архиепископа Тихона, он построил храм в честь Успения Божьей Матери, затем поставил трапезу и келии для братьев. Стали собираться к преподобному сподвижники, желавшие жить с ним и спасаться. Одни приходили из мира и постригались здесь, другие являлись уже иноками из обителей, даже отдаленных. С умножением братьев явилась нужда поставить игумена, но сам преподобный Кассиан отказался от этой чести и назывался лишь строителем. Игуменом поставлен был один из братьев. Князь Андрей Угличский и бояре очень любили святого строителя и делали богатые приношения в Учимскую обитель. Князь нередко посещал преподобного Кассиана, молился в храме обители, отпускал средства на ее строение, кормил братью и давал им милостыню. Близ монастыря, в лесу, водились разные звери — лоси, олени, зубры, медведи, волки, лисицы и другие. Князь Андрей с боярами часто охотился здесь, и тогда заходил в пустынную обитель преподобного Кассиана и кормил братью. Так процветала Учимская обитель. Но вот Господь посылает ей великое испытание, которое, впрочем, не уничтожило обители, даже способствовало ее большему процветанию. Одной весной сделался такой сильный разлив Волги, что вода затопила монастырь преподобного Кассиана, потрясла и разрушила деревянные строения. Многие келии и монастырские постройки совсем снесла. Это бедствие так огорчило иноков, что они хотели разойтись в разные стороны. Преподобный утешал братью и напоминал им о всемирном потопе, которым Господь наказал грешный род людской, затем прибавил: «И ныне, братья возлюбленные, пришла сия вода на нас за грехи и беззакония наши. Но, наказуя, Господь нас милует, и никто так себя не милует, как Бог нас милует. И теперь не скорбите, Господь Бог не оставит нас, собранных во имя Его. Если же мы не будем терпеливы, то за что получим награду на небе? Ведь без подвига никто не получает венца. Потерпим мало здесь, да вовеки возрадуемся. Возложим все упование свое на Бога и на Его Пречистую Матерь, питательницу нашу и помощницу». Утешенные такими словами святого, братья успокоились. Преподобный же Кассиан тотчас отправляется в Углич к князю Андрею. Он рассказывает о своей беде, а вместе с тем и просит у князя позволения перенести монастырь на другое, более возвышенное место. Князь Андрей принял большое участие в горе преподобного. Немедленно послал в монастырь богатую милостыню, съестные припасы для братьев и повелел сказать им: «Не скорбите ни о чем, всякую нужду вашу удовлетворю и недостатки исполню. Только терпите на месте сём и не уходите, я стану помогать вам, насколько в силах». Действительно, скоро князь послал плотников и многих слуг, которые заново обстроили церковь и весь монастырь, но уже на новом, более возвышенном и безопасном месте. В то время благочестивый князь на свои средства построил новую, вторую церковь обители в честь Рождества Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Для обеспечения на будущее время он дал монастырю землю с деревнями и починками, и право собирать ругу в пользу церкви, и все это закрепил своими грамотами с печатями. Но вскоре после того, именно в 1492 году, преподобный Кассиан лишился своего друга и благотворителя князя Андрея Васильевича. Князь Андрея вызвал в Москву брат его, великий князь Иоанн III, и приказал заключить его в темницу и заковать в цепи, как изменника и крамольника. Заключены были в темницу в Переяславле-Залесском и малолетние сыновья князя Андрея, Дмитрий и Иоанн. После этого святой Кассиан прожил более 10 лет, сия святостью и богоугодной жизнью. Он заботился не только о своей душе, но и о благе ближних своих, особенно нуждающихся. Руководясь словами святого Евангелия, преподобный старался исполнить заповеди Господни, поил, кормил алчущих и жаждущих, одевал нагих, давал приют и пропитание странникам и не имеющим крова. Больным и нищим, лежащим на улицах и торжащих, подвижник раздавал милостыню и утешал их мужественно терпеть нищету ради будущих воздаяний. «Блажени, — говорил преподобный, — нищие не только духом, но и житием, яко тех есть Царство Небесное». Святой Кассиан посещал заключенных в темницах, с любовью удовлетворял их нужды и утешал душеполезными словами. Духовным другом и собеседником преподобного Кассиана был преподобный Паисий, представление 1504 год, основатель Угличского Покровского монастыря. Преподобный Кассиан познакомился с ним еще в миру. Тесная дружба связывала обоих подвижников, и преподобный Паисий очень любил и уважал Кассиана. Пред своей кончиной он завещал преподобному Кассиану наблюдение за Покровской обителью, а братья приказал слушать и исполнять советы и наставления Учимского подвижника. После великих трудов и богоугодных подвигов пришло время преподобному переселиться от временной жизни к вечной. Предузнав свою кончину, он призвал братью и дал им свое последнее наставление. «Братья мои возлюбленные, — говорил умирающий подвижник, — приходит день моей кончины. Я ухожу от вас к Богу, которого возлюбил из млада. Вас же поручаю Спасителю, Пречистой Его Матери и Великому Предтече Иоанну. По отшествии моем, возлюбленные братья мои, имейте между собой мир и любовь. Не опускайте службы Божией, пойте молебны. На литиях поминайте усопших, и синодик прочитывайте, ибо кто поминает усопших, тот и сам будет помянут. Страннолюбие не забывайте, умоляю вас. Питайте нищих, сиротам помогайте, и вдове защищайте от обижающих их. Крестьян своих берегите, печалуйтесь за них пред государем и вельможами. Берегите единодушно землю, принадлежащую обители. Игумена своего слушайтесь и повинуйтесь ему о Господе, как родному, отцу своему. Потому что по апостолу ти бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще. Преподав такое наставление братья, преподобный Кассиан причастился животворящих Христовых тайн и, благодаря Богу за все, предал свою чистую душу Господу 2 октября 1504 года. На погребение преподобного стеклось множество народа, не только крестьяне из окрестных сел и деревень, но и из города Углича, монахов, духовенства и горожан. Прошел год после кончины преподобного Кассиана, и Господь Бог прославил угодника своего великими и дивными чудесами, происходившими при его гробе. Но чудеса эти начали записываться лишь с 17-го столетия. Благочестивый муж Домитиан, по прозванию Ширяй, и жена его Гликерия за год до разорения Углича поляками видели много раз преподобного Кассиана, ездящим ночью на белом коне и в белых ризах вокруг монастыря. В правой руке преподобный держал множество зажженных свечей, от которых весь монастырь и его округа как бы сияли. Свет был так велик, что его можно было видеть с противоположного берега Волги. Объехав весь монастырь, преподобный опять возвращался к тому месту своего упокоения, причем святые врата обители и церковные двери сами отверзались перед чудотворцем. Пораженный чудным видением, Домитиан пришел в монастырь и рассказал об этом. Выслушав рассказ, игумен и братья прославили Господа, дивного, со святых своих, даровавшего им такого покровителя. И действительно, преподобный не раз избавлял обитель свою от разных бедствий и несчастий. После разорения города Углича поляками и казаками, многие жители его искали убежища в Учимской обители. Враги погнались за несчастными и подошли к обители преподобного Кассиана. Они умертвили многих монастырских прислужников, а иных связали и хотели ограбить монастырь. Один казак поехал на коне в святые врата обители, несмотря на то, что связанные служки говорили ему, что в святые врата не ездят на конях, и даже некоторые товарищи казака отговаривали его от этого. Но безумный никого не послушался, и преподобный Кассиан строго наказал его за дерзость. Лишь только конь казака переступил подворотню, какая-то неведомая сила повергла его на землю. Вошел в него дух нечистый и стал мучить. Товарищи связали его, отвезли за две версты от монастыря. А так как он не переставал бесноваться, то, боясь гнева Божия, отсекли ему голову и оставили на том месте с конем и оружием без погребения. Скоро узнали о происшествии во всем войске, и после этого никто из врагов не смел приблизиться к монастырю, боясь наказания от Бога. Преподобный охранял свою обитель от воров и грабителей. Так он наказал и обратил на путь добра одного известного вора и грабителя, слугу боярина Мстиславского, которого звали Захария Рудок. Этот Захария ограбил иноков, пришедших по монастырским надобностям в село Мышкино. Он отнял у иноков коней и все, что они закупили, и отпустил ни с чем. Не удовлетворившись этим, Захарий отправился в одну монастырскую вотчину к богатому крестьянину Василию Лукьянову, зная, что у него много денег и лошадей. Приехав туда ночью со слугами, Рудок стал спрашивать хозяина, который в это время был на гумне и готовил корм для скота. Догадавшись, кто к нему приехал, и предчувствуя, что Рудок явился в ночное время не для доброго дела, крестьянин поспешно скрылся в лесу. Подождав много времени, Захарий наконец понял, что Василий скрылся от него, но не хотел уходить, ничего не получив, и решил дождаться его возвращения. Он велел подать себе ужин и стал есть и пить. Но Господь, по молитвам преподобного Кассиана, чудным образом вразумил нечестивца. Как только Захария выпил первую чашу, им овладела такая слабость, что он не мог шевельнуть ни руками, ни ногами, и глаза его стали плохо видеть. Такое состояние продолжалось и следующую ночь, и день, пока несчастный не понял, что это преподобный Кассиан наказывает его за ограбление иноков и монастырского крестьянина. Он приказал тогда слугам своим отвести себя в монастырь и просить игумена помолиться о нем Пречистой Богородице и преподобному Кассиану. Когда игумен отслужил молебен и окропил больного святой водой, то, благословив, приказал нести его к мощам угодника Божия. Со слезами раскаяния молился наказанный грабитель Пресвятой Богородице и преподобному Кассиану и открыто исповедовал свой грех пред игуменом и братьями, прося у них прощения и святых молитв. Дал обещание не творить более обид монастырю, а, напротив, оберегать обитель и ее вотчины от злых людей и возвратить назад все, что раньше взял. Игумен и братья много дивились такой скорой перемене Захарии. Господь же, видя чистосердечное раскаяние и исправление заблудшего, простил согрешение его и тотчас исцелил так, как будто он никогда и не хворал. Благодарный за свое исцеление и исправление, Захарий стал часто приходить молиться в обитель преподобного Кассиана. Приносил с собою богатую милостыню братья, а пред смертью завещал отдать монастырю коня своего седлом, много домашней утвари и похоронить себя в обители преподобного. Похожий случай произошел с монастырским поваром Вавилой, прозванием «Молодой», который тайно от игумена крал хлеб и съестные припасы и носил их к себе домой. Преподобный наказал его за это горячкой. Вместо того, чтобы раскаяться в своем грехе и просить прощения у преподобного Кассиана и игумена с братьей, больной стал лечиться у разных врачей, но ни один из них не мог оказать ему помощи. И вот однажды ночью он видит чудный сон. Явился к нему преподобный Кассиан и говорит: «Вавила, перестань красть монастырский хлеб и припасы и носить их из монастыря в свой дом. Покайся в всем грехе отцу духовному, и получишь исцеление». Проснувшись, Вавила тотчас же пошел к духовному отцу, исповедал ему свой грех, обещая больше не красть. Причастился святых тайн и тотчас получил исцеление от своей болезни молитвами преподобного отца нашего Кассиана. Богатый помещичий крестьянин деревни Настасиной Косма, прозванный Богдан, без благословения игумена рубил монастырский лес для своих надобностей, не боясь Бога и преподобного Кассиана. Соседи говорили ему, чтобы он не брал насильно лес, но спросил бы у игумена позволения, пока Господь не наказал его за это. Косма же, надеясь на своего знатного господина и свое богатство, с гордостью и смехом отвечал им: «Мне ли, видите, бить челом и благословения просить у них? Я не таким не повиновался, а у этих и без спроса возьму, и никто мне ничего не сделает». Но через несколько времени у Космы сгорел овин, построенный из монастырского леса. Народ объяснил пожар тем, что овин построен из краденого леса, и советовал Косме спросить благословения у игумена. Он же не слушал добрых советов и поставил новый овин из монастырского леса. Но и этот овин немедленно сгорел, как только начали сушить в нем хлеб. Причем огонь едва не уничтожил весь хлеб Космы, стоявший на гумне. Теперь уже и домашние говорили ему: «Правду говорят люди. Наши овины горят от того, что они построены из неблагословенного леса. Пойди, благословись у игумена». Но Косма не послушался и домашних. Построил третий овин из чужого леса и насадил его хлебом. Но и третий овин загорелся, и огонь был так велик, что чуть не сгорела и вся деревня. Прибежали на пожар крестьяне из соседних деревень, и все говорили Косме, чтобы он шел в монастырь и просил прощения у Пресвятой Богородицы и преподобного Кассиана, взял благословение у игумена на рубку леса. Тогда только он образумился и поспешил в Ущимскую обитель. Здесь, горячо раскаявшись в своем согрешении, он просил игумена помолиться за него угоднику Божию. Игумен отслужил молебен, и Косма со слезами просил преподобного простить ему грех. Он сделал богатое приношение в церковь и обещал никогда не наносить обиды монастырю. Игумен дал ему краткое наставление и отпустил с миром. И с тех пор, благодарный за свое чудесное вразумление, Косма часто приходил помолиться в обитель, принося всякий раз богатую милостыню братьям. Однажды преподобный чудесным образом напитал рыбой иноков своей обители. Это случилось перед Светлым Христовым воскресеньем, когда Волга только что вскрылась, и нельзя было переправиться на тот берег в село Мышкино, чтобы купить рыбы на светлый праздник. Братья были огорчены этим, но преподобный Кассиан утешил их. По указанию странствующего инока нашли на берегу монастырского пруда двух больших рыб, которые и достало на всю светлую седмицу. Иконописец, священник Симеон, дал обещание написать образ преподобного Кассиана в надежде, что Господь пошлет ему за это мирную кончину. Боясь ошибиться в изображении угодника Божия, Симеон колебался. Он достал в Ущимской обители небольшое изображение преподобного, но не был уверен, правильно ли оно, и потому все еще не решался писать. И вот одной ночью, думая о том, как ему написать икону, Симеон увидел множество нечистых духов. В ужасе и трепете он призвал на помощь преподобного Кассиана, и злые духи исчезли. Священник услышал громкий голос, как будто кто-то стоял у постели и говорил: «Пиши образ мой без колебания. Пиши так же, как написан благоверный князь Роман Углический, только бороду сделай длиннее, чем у князя». Явилась доска, который священник приготовил для образа преподобного, и на ней он ясно увидел уже написанное изображение святого Кассиана. Волосы длинные, борода длиннее, чем у князя Романа, русая, седина чуть заметна, подвижник изображен в княжеских ризах. Священник проснулся, весьма обрадованный тем, что преподобный Кассиан показал ему, как писать его образ, и тотчас приступил к работе. Он написал преподобного в схеме. На следующую же ночь слышит он чудный голос во сне, который сказал ему: «Исправь бороду, в чем ты неправильно написал». И тотчас явился у постели образ преподобного Кассиана. Подвижник был написан в схеме, как изобразил его Симеон. Борода была до персии, русая, как бы обложенная серебром. Седины ее были чуть заметны. Встав от сна, священник поправил икону. Так преподобный чудесным образом помог написать свою икону, которую священник и отправил в его обитель, рассказав игумену и братье о чудесных явлениях преподобного. Затем Симеон заболел и хворал 2 года, пока не записал рассказанного чудо. Страдающие разными болезнями часто прибегали к преподобному Кассиану за помощью и по вере своей получали исцеление. Так по молитвам преподобного Кассиана был исцелен от зубной болезни игумен Филарет, который долго и напрасно лечился у разных врачей. Другой игумен, Гермоген, был дважды исцелен преподобным Кассианом. На ногах у него появились гнойные язвы, которые с течением времени все более и более умножались. Образовалось слишком 40 ран, стали гнить голени. Болезнь игумена продолжалась уже 20 лет. Напрасно лечился он у многих врачей, призывая их издалека, тратя на них деньги. Болезнь только усиливалась. Но вот, раз усердно помолился игумен преподобному Кассиану о своих грехах и о своей болезни, взял песку от гроба преподобного, пришедший в келью свою, посыпал этим песком свои раны и лег спать. Встав утром от сна, он увидел, что болезнь прошла, язвы исцелели, и обе ноги сделались здоровы. Прошло несколько времени, игумен Гермоген заболел глазами, но, позабыв о своем первом исцелении от тяжкой болезни молитвами преподобного Кассиана, снова стал лечиться у разных лекарей, и опять без пользы. Болезнь усиливалась, и игумен даже ослеп на один глаз. Великая скорбь и печаль овладела Гермогеном. И тогда, вспомнив о своем первом исцелении по молитвам преподобного Кассиана, он решил обратиться к нему за помощью. С великой верой и умилением пришел игумен в церковь, слезно молился преподобному, прося у него исцеления. Затем взял земли от гроба преподобного, придя в келью, всыпал землю в сосуд с водой и, умывшись этой водой, исцелился от глазной болезни. Не один раз преподобный Кассиан исцелял больных беснованием. Крестьянка Мария из деревни близкой к Кучемской обители была одержима бесом и часто приходила в выступление. В припадке она никого не узнавала, на всех бросалась и била. Напрасно муж Марии обращался ко многим врачам. Они не оказывали ей помощи. Так прошло полгода. Однажды больная немного пришла в себя. Вот она слышит колокольный звон в обители преподобного Кассиана. Хотя на самом деле благовеста в это время там не было. Мария сказала об этом своим домашним. Те начали звать больную в монастырь, веря, что этим благовестом преподобный Кассиан зовет ее к себе. Мария согласилась, но лишь только они приехали в Волгу, как дух лукавый стал снова мучить ее и не давал идти. С великим трудом привели бесноватую в храм. Отслужили водосвятный молебен преподобному и, окропив святой водой, приложили ко гробу чудотворца. На больную тотчас напал глубокий сон. Сонную привели ее домой, и, проспавши целые сутки, Мария стала здоровой, как будто и не хворала. Подобное чудо совершилось при гробе преподобного Кассиана над юношей Григорием, единственным сыном одного крестьянина из села Клементьево. Этот юноша, одержимый бесом, бегал по лесам, бросался в воду. Родители, глубоко скорбя о болезни сына, безуспешно лечили его. Потом стали они ходить по монастырям, моля Бога и святых его угодников об исцелении сына. Услышав, что в обители преподобного Кассиана совершаются исцеления, они пришли сюда и усердно молились. Затем попросили игумена оставить сына их на некоторое время в монастыре. Игумен позволил и передал Григория под надзор пономаря. Прошла неделя. Юношу каждый день приводили в церковь, и однажды во время божественной литургии он получил совершенное исцеление. Бес оставил его. С радостью великой пошел Григорий во свояси, славе и благодаря Бога и угодника его, преподобного Кассиана. Много и еще дивных чудес совершил и совершает до ныне преподобный для всех с верою притекающих ко гробу его. Святые мощи преподобного Кассиана почивают под спудом в храме упраздненного Учимского монастыря. Они освидетельствованы в 1629 году ростовским митрополитом Варлаамом. Тогда же составлена была служба преподобному Кассиану и установлено общецерковное празднование. Память его празднуется дважды, в день кончины 2 октября и 21 мая, в день его те за именинство. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе!